Девушка вновь уселась в позу для медитации и действительно начала гонять ци по меридианам. Я же сосредоточился на наблюдении и в очередной раз принялся обтекать. Да что за гении программирования тут в древности обитали. И алхимии, и просто химии. В общем, на первой итерации все было довольно обычно и стандартно для местных высокоуровневых практиков. Ци втягивается, запускается по меридианам, выплескивается, и круг начинается заново. Что-то вроде качания гантелей с примерно таким же эффектом для мышц меридианов. Только у местных на каком-то уровне это становится почти бесполезным, и приходится извращаться, ибо условный пауэрлифтер, что без проблем может перекреститься трехпудовой гирей, с перекрещивания килограммовой гантелькой уже ничего не разовьет. Здесь же выдохнутая ци чуть менялась, получая определенную кодировку от меридианов самой девушки. Мелочевку, но все же, и втягивалась обратно, но после разбавления внешней, то есть нарушения структуры, и потому для следующего цикла программирования приходилось приложить чуть больше усилий, а потом цикл повторялся. В итоге по мере раскачки мышц наливалась тяжестью и та самая пресловутая гантелька, что становилось ощутимой даже для очень накачанного практика и тем самым помогало качаться дальше. Причем тут возбуждение, тут вообще элементарно и в то же время гениально. Леди не врала, чем сильнее ее возбуждение, тем ядренее получается яд, то есть тем сильнее действует ее ци. А программировать ци в культивации с каждым кругом становится все тяжелее, и большая мощность как раз и требуется, то есть нужно возбуждаться. А достигается это за счет ее же собственной родословной, втягиваемой разбавленной ци, но содержащая ее же структуру яда, который еще и свойства возбудителя имеет, хреначила по организму девушки. Яд нивелировался иммунитетом организма, а вот кривая часть, что получила воздействие внешней ци, долбала по мозгам в полной мере, и тем самым повышала мощность всего процесса. По идее, так можно было эскалировать до предела энергетической плотности ци того места, где культивировала девушка, то есть постепенно она там могла использовать и мою ци с 10-го небесного уровня, и даже превзойти ее, теоретически. На практике у нее нервы выгорят уровни на 5-м, максимум 6-м. Но если довести все это дело до ума, компенсировать, добавить целебную поддержку. Блин, ну жалко ломать, шикарная же вещь, а уж сколь тонкая работа. Не представляю, как и кто все это смог выверить, тут же чуть перестараешься, в смысле, хоть каплю ци не вовремя вбросишь, и будет эффект как от порванных мышц, только в ци, упадешь на порядок на несколько месяцев, пока раны не заживут. И это если еще повезет, так и вообще калекой стать можно, ведь подкидываться будет не твоя ци, что не повредит, максимум сорвет культивацию и приведет к исчерпанию резерва, а чужая. Хотя, если сделать фильтры, взять ее энергию за эталон ХМ, из размышления и созерцания прекрасного меня вывел особенно мощный выброс ци из меридианов, вслед за которым вся система циркуляции пришла в движение, начав активно шириться и прорастать новыми капиллярами, в ходе этого процесса вырабатывая и выбрасывая в окружающий мир все больше ци, чье качество также росло на глазах. Подобное я уже видел, когда мастер Лин Тайсюй прорывался в трансцендентное царство, 6, хотя, бесспорно, отличия имелись, разная энергия, разный пол практиков, разный уровень силы, но общий принцип его было не спутать. «Поздравляю с прорывом», — улыбнулся я девушке, когда ураган поднятой ею энергии утих, до того лишь на всякий случай вливая дополнительную энергию в свои барьеры. «Имхахаха», на меня подняли затуманенные поволокой похоти глаза, раскрасневшаяся, вспотевшая и явно не отдающая себе отчета в своих действиях девушка смотрела на меня с пугающим вожделением. «Иди сюда», и демоническая королева с повадками суккубы резко прыгнула на меня из положения сидя. Тем не менее, в отличие от того случая, когда я был потрясен и несколько дезориентирован смертью Янкая, сейчас я знал, чего ждать, так что, пользуясь много большей скоростью реакции и движений, мягко поймал Цинло в воздухе и, зафиксировав руки девушки, принялся аккуратно вводить в ее организм целебную звездную ци. Далее я просто доставил немного своей энергии до мозга девушки и вырубил ее точечным воздействием. Ну а потом было просто, полноценно размыть ее родную ци звездной, попутно сбросив уровень гормонов до нормального. Ну а дальше можно было и будить, всех дел на 3 минуты. «Как себя чувствуешь?» — поинтересовался я, стоило ей открыть глаза. На удивление хорошо. «Я, ты смог меня сдержать?» «Разумеется, я же говорил, отстраняюсь. Ну что же, еще раз поздравляю с прорывом». Спасибо. Удалось что-то выяснить? Да. Киваю. Механику процесса я понял. Это действительно гениально, но он слишком плотно завязан на твою родословную. Значит, если я от нее откажусь, эта техника станет мне недоступной? С досадой спросила леди. Впрочем, при этом было видно, что ничего другого она и не ожидала. Почему же? Я понял, что и как она делает, и эти процессы можно будет повторить. Основная проблема состоит в том, что сейчас большая часть твоей культивации происходит инстинктивно, как раз за счет родословной. Если ты будешь делать все осознанно, то сложность практики возрастет на порядок, а то и два. И все, справлюсь. Хорошо, но учти, раз это будет уже другая техника, я все-таки буду обучать ей своих жен. Хаем, меня задумчиво окинули взглядом. Не возражаю. Так когда начнем? Когда я закончу все дела в долине короля-врачевателя. Сейчас, когда наследник семьи Ян был застигнут за кражей самого драгоценного сокровища алхимиков, а потом оказался убит, нужно позаботиться о безопасности мастера Ся. Сам я с кланом Ян не знаком, но из того, что знаю, по своим нравственным качествам они ничем не лучше самых гнилых из адептов демонического пути, так что предосторожность не лишняя. Когда же с этим будет закончено, я переправлю пленных в небесный павильон, а там уже станет ясно. Сама по себе процедура изменения родословной у меня есть, но перед применением на тебе ее стоит испытать на ком-нибудь, кого не жалко. Заодно и еще парочку своих задумок проверю. Ты точно не был лордом демонов? С некоторым напряжением поинтересовалась девушка. Очень уж ты сейчас выглядел зловеще. Клан, в котором я был рожден, не семья Су из великой династии Хань, а клан Темной Луны из империи Чжоу, расположенный в ином мире, около тысячи лет назад был демонической сектой, признаю, чуть смежив веки. Не такой, как ваши, наше родовое боевое искусство, хоть и использовал различные виды темной и демонической ци, зажигаю над рукой черный огонек ци межзвездной тьмы, было направлено в первую очередь на убийство настоящих демонов, твари, для которых люди, просто скот, который надо забить на мясо. Тем не менее для получения таких видов ци требовались очень специфические тренировки, сильно портящие характер. Сама техника небесного демона давно не используется, но некоторые особенности воспитания наследников остались. Верю, глядя на принявшие вид пламени облачко концентрированного мрака, заверила Шань Цинло. Хаем, я погасил демонстрацию, думаю, на сегодня достаточно. Тебе стоит отдохнуть и переодеться. Я не захватила с собой запасного платья, источая неловкость, призналась Шань. И это было логично, ибо кто на штурм вражеского города берет с собой запасные штаны и прочее белье? Что ж, боюсь, с моей стороны будет не очень уместно подбирать тебе женскую одежду, но, если ты пообещаешь вести себя хорошо, я могу попросить заняться этим моих жен. Заодно сможете скрасить друг другу досуг, пока я буду занят несколько дней на обеспечении защиты долины. Хммм, меня окинули каким-то сложным взглядом, а уж эмоций и чувств в нем было мда. Хорошо, леди была не против, хоть и не сказать, что в восторге, и я ее понимал. Полагаю, с ее точки зрения, ситуация такая себе, если не сказать грубее. Она вроде бы и не пленница, да и относится к ней здесь со всем почтением, но факта принадлежности к армии вторжения это не меняло и было обязано вносить определенный сумбур в самоощущение. Тем не менее согласие было дано, и я отлучился в тайный сад, дабы и новости своим девочкам рассказать, и о помощи попросить. Раз уж главный герой Синси все-таки отчалил в преисподнюю, то теперь можно было возвращать моих любимых жен обратно в долину. Я совру, если скажу, что меня не посещала мысль, а вдруг оно из того света выберется, ведь дитя удачи же, а то еще и с демоном каким закорешится, но это была уже паранойя. Обоснованная, согласен, но всему должен быть предел, в конце концов, герой Синси не просто помер, его убила сногсшибательно красивая и сильная девушка-практик, которую явно на его пути послала судьба, просто дальше что-то пошло не так, и удача наконец-то оставила свое дитя. КХМ, в общем, да, все хорошо, я вполне могу попросить своих женщин вернуться в долину и помочь мне с делами. И пофиг, что в местном обществе это не то чтобы не приветствуется, но таки да, в лучшем случае, очень необычно. Значит, я не окинула взглядом Шань Цинло, ты, королева демонов, и помогла нашему мужу избавиться от дитя удачи, верно? И он обещал мне помощь с моей проблемой. Раз обещал, то поможет, улыбнулась Цзяэр. При этом они еще и переглянулись с моей сестренкой и явно начали какой-то телепатический диалог. С учетом того, что обеим уже доступно море сознания, вполне возможно, что это не просто красивое выражение. А чем помочь можем мы? Мэй не заморачивалась, а просто сделала хвать, когда я оказался в зоне ее досягаемости. И, разумеется, не забыла окинуть насмешливым взглядом подруг, что остались за бортом. Так получилось, что у леди Шань проблемы с гардеробом, так что, полагаю, вам стоит оказать ей должное гостеприимство, пока я заканчиваю дела с долиной. О, знакомо, оживилась Цзымо, выпуская на лицо белозубую ухмылочку с игривыми нотками. Когда судьба свела меня с моим мужем и господином, я тоже оказалась лишена всего, включая моих боевых насекомых и техники ЦИ. Ты попыталась его совратить при первой же встрече, высказала свое фи и неодобрение Янь. Ох, сестра Су, ты должна быть честнее с собой, ведь ты же и подталкивала меня к этому. Аж расцвела блондинка, той формой женского цветения, когда получилось удачно вставить шпилечку подруге и самой выделиться покрасоваться. Это было потом, возмутилась моя строгая старшая сестра. КХМ, кажется, этот практик услышал то, что его уши слышать были не должны, хотя, вынужден признать, это было в характере Су Янь, все в дом, даже если это все было другими девушками. Моя старшая жена отличалась изрядной хозяйственностью, спасибо соответствующему воспитанию, наложившемуся на ее технику развития. Да, девушка вполне была способна на эмоции, любовь, радость, гнев, стыд и так далее, но и холодный рационализм и прагматизм были ей присущи. Потому Янь не просто не возражала против расширения гарема, она едва ли не сама туда затаскивала кандидаток, если те представляли собой что-то интересное, не суть важно, по таланту или наследию, тем более что одно, как правило, шло рука об руку со вторым. Кстати об этом, я надеюсь, вы поможете леди Шань с наилучшим обустройством. В конце концов, она, наша гостья, лучше пресечь всякие поползновения хозяйственных старших сестренок в зародыше, ибо я ее знаю, а еще и так ловлю себя на мысли, что эта королева демонов, реально безумно красива, умна, интересна сама по себе и, черт подери, прикончила главного героя Синси. В общем, да, не нужно лишних инициатив, только гостеприимство, только помощь с бытом и досугом. А Лян Ю пошел культивировать, в смысле, решать проблемы долины, собирать пленных и заниматься прочими полезными вещами, да, несколько дней спустя. Очередной вечер прошел в тесном семейном кругу, нагулявшиеся по долине и посетившие массу лавок девушки были полны впечатлений и поспешили этими самыми впечатлениями поделиться, ну и похвастаться покупками, и часть из них продемонстрировать. Очень интересную часть, да, КХМ, неважно. В общем, хоть девушки и были во многом заняты развлечением дорогой гостьи, но описание техники развития мастера Ся я им предоставил, а Нин Чан помогла с освоением. Когда же кружок без преувеличения гениальных красавиц совсем разобрался, а я сообщил об этом мастеру алхимии, мы получили приглашение явиться в полном составе на следующее утро, что с успехом и проделали. Там же нас ждал приготовленный суп. Довольно оригинальный у вас метод приветствия гостей, тетушка Сян, я смотрел на большой котел, под которым уже горел огонь и куда при мне только что натурально покрошили какую-то зелень. Это ванна с очищающими и укрепляющими травами. Личная разработка мастера Ся. Все его ученики проходят через эту процедуру. Ясно, они пытались сварить суп из главного героя Синси. Это круто. Вот без шуток. Немного жаль, что у них не получилось, но было бы странно, будь оно иначе. И да, в таком раскладе тот факт, что теперь суп хотят сварить из меня, уже не вызывал негатива. А что все-таки оно должно делать? На первом этапе отвар трав очистит ваше тело от примесей и грязи. На втором полезные свойства будут втягиваться в ваш организм, укрепляя ваши меридианы и плоть в целом, пояснила женщина, подбрасывая дровишек в огонь. Понятно, вздыхаю. Спасибо за заботу, но, скорее всего, для меня это работать не будет. Я бы лучше посмотрел за подобным процессом. Молодой мастер желает понаблюдать за купающимися леди, усмехнулась женщина, явно пытаясь меня смутить. Полагаю, что это будет весьма притягательное зрелище, но и для дела оно полезно, не поддался я на провокацию. Хаем, женщина чуть надула губки, в любом случае, ванна уже установлена, травы распарены, и перенести ее не получится и десятку крепких мужчин. Угу, на этом моменте я сформировал запечатывающий массив без ограничений на объем, имеющийся на кольце, и убрал в него котел с постаментом. Не покажете, куда идти, следуйте за мной, молодой мастер. Сдалась помощница, а возможно и больше, чем просто помощница, мастера алхимии, и меня проводили до соседней залы, где стояло уже 5 котлов, над которыми колдовала подруга моего гида. Ну как колдовала, она скорее объясняла, что как зачем, для нинчан, что плотненько так взяла ее в оборот. Наше появление незамеченным не осталось и не привело ни к какой реакции, кроме Цзяэр, что, довольно улыбаясь, предложила забраться в ее ванну и хорошо провести время, что, разумеется, вызвало возмущение остальных женщин. Ага, на тему кто-то слишком жадный. В общем, пришлось восстанавливать дисциплину и обещать устроить интересное в ванной, когда будем дома, а пока у нас тут сложный магическо-алхимический ритуал, так что фу-фу такими быть. Короче, самыми шокированными в помещении оказались помощницы Ся, что не ожидали такого разврата от молодежи. Однако их состояние никак не помешало подругам подготовить котлы, включая вновь распечатанный мой, куда все и залезли под инструкцию начать практиковать технику, выданную мастером Ся. И как и ожидалось, лично для меня это была просто горячая ванна с ароматными травами. Приятно, расслабляет, но не более того. А вот с девочками процесс был интереснее. Растворенные в воде вещества, когда в них поместились ци активные организмы и начали культивировать, принялись с выпускаемыми ци взаимодействовать и как бы вытягивать из организма всякую гадость. Что-то вроде дезактивации почвы, если говорить о работе с радиоактивными материалами, тут только дезактивировались тела, из которых выходили всякие примеси и прочие несовершенства. Другими словами, это было как закалка тела, ноль, только на более глубоком уровне, не настолько глубоком и мощном, как в случае со мной и леди Шангуан, что натурально переждала меня на, считай, другую элементную базу, но все равно мощно. И, как и в случае с пережиганием, ощущение это было не самым приятным, девушки краснели от напряжения, фыркали и болезненно жмурились, да и я из-за прокатывающихся по телу волн боли вынужден был прилагать дополнительные усилия к концентрации, но практикой редко когда можно смутить банальной болью от техники. Следующий этап, запитывание, можно было назвать обратным ходом. Организм начинал втягивать вещества из зелья вокруг, но не вредные примеси, а таки кошерные отвары, что дополнительно укрепляли и усиливали. Разумеется, никаких прорывов это не давало, ци не повышало, но увеличивала крепость меридианов и проходимость силы, что для местных было критическими моментами, так что Ся, бесспорно, сделал царский подарок. Собственно, после того, как все поотмокали, раззадоренная изучением супа Ся Нинчан, получив краткий кивок от Мына, тут же насела на дядьку и принялась закидывать его вопросами, что немало польстило практику. Мои же девочки свели интересные знакомства с особами, что, как выяснилось, в свои 50 даже на 30 не сказать что тянули, и, как и положено женщинам, мои красавицы очень хотели узнать, как такого эффекта добиться. Не то чтобы они не знали методов, но много не мало. Ну а я получил разрешение ознакомиться с библиотекой Ся, в отличие от моей маленькой старшей сестренки, преобразования веществ не вызывали у меня такого восторга, да и вопросом я владел на несколько более худшем уровне. Короче, общеобразовательных книжек из-под кисти одного из лучших алхимиков мира мне было более чем достаточно для общего развития, а те нюансы, что интересовали нинчан, для меня были не то что темным лесом, но мне не приходило в голову смотреть на них под подобным углом. И это при том, что несколько вопросов у моей скромной прелести явно родились в ходе наших бесед о структуре ци. Впрочем, судя по тому, как удивленно вскидывал брови и периодически жевал губами мастер Ся, ряд вопросов Ниндзи вгонял в ступор и его самого, что немного грело мое злодейское сердечко. Словом, все нашли себе занятие. Что же касалось создания прямого портального перехода до небесного павильона, то работы с ним я завершил еще через сутки после сего банного дня, и немедленно оказался стиснут моими леди. Последнюю неделю я был слишком загружен и посидеть с семьей никак не получалось. Так что да, завершение работы получилось очень радостным и теплым. На этом наши приключения в долине короля врачевателя кончились. Осталось только собрать пленников, поместить их в подходящее для транспортировки хранилище, которое удалось докрутить с использованием новых образцов от комнаты под прудом. Долго живых там держать было нельзя, но пара-тройка часов им не повредит, успел проверить, попрощаться с алхимиками и откланяться. Признаться, когда мы совершенно благополучно добрались до родной секты, разместили пленных, выдали гостевые покои Шань Цинло, отчитались перед мастером Лином, выпили чаю, отдохнули, повидали друзей и знакомых, я взъерошил волосы Сяюэр, и вот вообще ничего не произошло, никаких нежданчиков, авралов, потопов, пожаров и прочих безумных козлов, спустивших с гор, я не то чтобы ушел в себя, но где-то около. Все стало так странно, так быстро, из серии «Вот я рву жопу и ломаю себе мозг», чтобы понять, что задумал герой Синси, потом очередное покушение на него и очередной же провал, да еще и с явным продолжением видом Стюн обыкновенный. И вот он просто берет и помирает, убиваяся девушку, что явно должна была стать очередным поставщиком рояля и живым щитом. Это ломало шаблон. Я просто слышал его хруст. При этом само событие, оно как бы выпало из фокуса внимания. В него все внутри отказывалось верить, отказывалось принимать как свершившийся факт. А ведь герой Синси помер, то есть вот натурально взял и помер. И это было шикарно, и очешуенно, и нужно устроить праздник для всех наших, и вообще для всех. И обязательно помочь этой прекрасной леди, что оторвало ему голову. Короче, после осознания в мирной, тихой обстановке меня накрыло второй волной эйфории, но в этот раз как-то обстоятельнее, что ли. Так что я не пошел домогаться до моих девочек, сделаю это вечером, тем более сейчас они занимались исключительно важным женским делом. Они похитили тихого и мирного практика трансцендентного царства, 6, и пошли с ней на рынок за всякими нужными женскими штуками и нарядами. Я не понимал, как это работает, но это работало. А еще Нин Чан всем выдал антидотов, так что проблем не намечалось. А я мог заняться бесчеловечными опытами над военнопленными, да. Первый этап с прививанием уже известных мне родословных на деле сложности никакой не представлял. Мне нужно было просто убедиться, что в моем исполнении методика окажется такой же эффективной, как и в первоисточнике. Убедился, все работало, хоть и не без огрехов и некоторых проблем. Нет, на практиках стадии Чжэн Юань 4 вообще шикарно, даже лучше, чем в оригинале. Я использовал для переписывания генома целительную звездную ЦИ. То есть не агрессивную и убийственную в основе своей энергию ЦИ холода и жара, которую лишь доработали под ситуацию в рамках возможного для программирования ее свойств воли и практика. И все равно, несмотря на все знания и умения мастеров невероятного уровня, были вынуждены извращаться, чтобы получающий наследие просто смог пережить длительный с ней контакт, а сбалансированную и изначально безвредную. Уже это значительно облегчило процессы, снизила травмоопасность и вообще позволила проходить процедуру людям, не практикующим ледяные или огненные техники, не требуя компенсировать перекосы через половой контакт с прокачиваемым альтернативной веткой наследия. Аналогично было и с прошиванием драконовости женскому организму или фениксовости мужскому. Да, там уже были некоторые проблемы по архитектуре, все-таки изначально шаблон предполагал дракона-мужчину, феникса-женщину. Но там всего-то и требовалось поменять шаблоны местами и чуть-чуть доработать напильником. Тем не менее это было несложно. С практиками уровня Шэнь Ю, 5, уже сложнее, там организмы помощнее, но не против моей ЦИ, так что вся сложность, это не 10 часов процедур, а 20. А вот смена родословной доставила неприятностей. В том смысле, что это чистый лист записать несложно, тем более по известному и отработанному шаблону. А когда ты меняешь что-то с одного на другое, что раньше никогда не делалось, то может быть момент, когда перебираемая конфигурация складывается в нежизнеспособное сочетание, и подопытный начинает разваливаться. Впрочем, обнаружив это в первый раз, систему я в ручном режиме удержал, а проблема решалась введением промежуточного положения. Да-да, Лян Ю умный юзверь, он осознал, что для того, чтобы записать что-то новое на месте старого, нужно это старое сначала стереть, а не прямо по нему переписывать. Итого полная процедура по новому методу занимала около 2 суток шаманства, но ничего запредельного по трудозатратам собой не являла, я же артефакт делал, что будет записывать родословную, точно не отвлекаясь на внешние раздражители и не ошибаясь, перепутав какой-то момент, а не сам колдовал по 20 часов над каждым подопытным. Заодно, к слову, пополнил запас стандартных шаблонов, в смысле под человека практика. Поскольку у меня нет человеческого исходника леди Шань, то придется смотреть по месту, но тут я не волновался, Строение без наследия относительно простое и проблем не вызовет, а там уже можно и обработать надфилем. Однако если уж ты занялся бесчеловечными экспериментами, то нельзя так просто взять и остановиться. У меня давно были мысли о приживлении нормального дантеня местным людям. И, раз такое дело, я этим и занялся. Вот тут, несмотря на все предварительные опыты на волках, отбраковка уже пошла десятками. Болевой шок, полная деградация меридианов, их разрыв, патология развития новых, неконтролируемость дантеня, что приводили еще к десяткам занимательных способов помереть. Тот самый момент, когда чувствуешь себя Орочимару, а то и доктором Менгеле. В общем, в те дни возвращался я к девочкам уставшим, несколько раздраженным и с полным грузом головняков, и всегда встречал понимание, поддержку, заботу и чай. Как же мне с ними все-таки повезло. Ах да, еще разговаривал с основной виновницей торжества, скажем так, ибо знала сия леди немало, в том числе и касательно алхимии сложных процессов ЦИ, плюс в этой самой стране пепельно-серых облаков, практиков из которой в нашей праведной династии Хань боялись до дрожи, все было не так однозначно. В том смысле, что да, солидная часть народа там действительно упарывается по пути дьявола со всеми вытекающими, но вообще, есть и солидная прослойка неортодоксальных культиваторов, которые пытаются что-то изучить, посмотреть на вещи иначе, шире и изобрести свое колесо. Их немного, но они есть, и каждый из них, это, без шуток, кладезь талантов. Та же леди Шань в свои 23, данные выведали близняшки. Не знаю, зачем и как, но выведали. И сообщили мне, достигла таких высот, что, откровенно говоря, запредельно и для столетнего культиватора в местных реалиях, не потому, что просто тупо культивировала по семейному рецепту. Нет, основа там была такой же, но вот в процессы качелек она привнесла много своего. Чем-то это напоминало мои собственные изыскания с глазками. В том смысле, что звездные глаза – это околомусорная техника практиков звездных боевых искусств, что не особо нужна и самим практикам, смысл смотреть на потоки ЦИ в теле пациента, если ты в него и так свою заливаешь, и та тебе покажет все еще лучше. А вот в боевом плане это вещь, которую нереально переоценить. В общем, подобного рода беседы подкидывали мне пищу для размышлений, да и Нин Чан, Янь Мэй, Цзя и даже Цзэмо находили что-то интересное. В большей степени, конечно, моя ниндзя, что после получения откровения от пруда, ну не мог я такого не устроить для своей скромной прелести, и открытие портала до долины туда бегало по 3 раза на дню. Новый взгляд на алхимию был интересен фанатке этого дела, но и остальные не остались обиженными. Но вот количество наконец-то перешло в качество, и, учтя все свои ошибки и выявленные проблемы, я смог добиться создания полноценного дантеня и нормальной системы меридианов у подопытного, и тот не помер, не спятил, не стал калекой и даже мог их использовать, и попытался убить меня с помощью новой неодолимой мощи. Пришлось пару раз его стукнуть и объяснить, что я еще не закончил и ему с оставшимися собратьями еще годик нужно посидеть в моем подвале и понаблюдаться. Дальше я планировал их убить, отпускать людей с настолько мразотной ЦИ я не собирался. Но, главное, из исследовательского угара я вышел, и настала пора вылечить леди Шань Цинло. И да, только вылечить, тема с приживлением дантеня пока преждевременно, как для нее, ибо мы за эти пару месяцев знакомства стали просто хорошими приятелями и собеседниками, а это не тот уровень отношений, на котором делают такие подарки, так и вообще, сначала прогоняем подопытных на предмет патологий. В общем, все было готово, нервничающая леди, уложена на зловещего вида алтарь в зловещего вида комнате рядом со зловещего вида мутным типом. Ладно, это был самый обычный стол с простынкой и парой спаянных в ходе исследований накопителей фильтров. Ну а дальше я просто усыпил девушку и приступил к работе, сначала убрав паучью родословную, а потом выдав на ее место драконью. Работал не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой, но через пару суток дело было сделано, и пациентка открыла глаза. «Ну что же, вот и все», — улыбнулся я девушке, — «ты больше не черная вдова». Ох, ЦИ в меридианах воительницы ускорилась, все так непривычно и вместе с тем естественно. «Так и должно быть, тебе потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть и приспособиться. Я должна убедиться», — сообщили мне. После чего, ХММФ, нет, я понимаю, благодарности все такое, но зачем же так сразу напрыгивать? Не то чтобы я был против отчего и не воспрепятствовал. ММХ, ты все еще в сознании. Да, Ты теперь без яда, но должен напомнить, что я остался бы в сознании раньше. На тебя же не действуют яды, будто только сейчас вспомнила она. Нужна более тщательная проверка. И она вновь потянулась. Ты уверена, что это просто проверка? Мои руки уже лежали на ее талии. И ты ведь понимаешь, что такими темпами она зайдет далеко. Это будет испытанием и проверкой твоих умений. Если ты выживешь, то, значит, справился и заслужил мою благодарность. Ну а если нет, то сам виноват. Правда, это не объясняло того, что ее эмоции полыхнули смущением едва ли не больше, чем у Сянин Чан, когда мы с близняшками над ней провокационно подшучивали. Впрочем, это все равно не дело. Я и так бы выжил. И за свою работу ручаюсь. Совсем не обязательно проверять это таким методом. Не говоря уже о том, что подобного рода благодарность мне не нужна. Она отстранилась. Ты презираешь меня, с чего такой поворот? Нет, ты прекрасная девушка, сочетающая в себе, помимо красоты, блестящий ум и твердый характер. Я уважаю тебя, и именно поэтому меня коробит тот факт, что ты желаешь расплатиться со мной своим телом. Не надо так оскорблять ни меня, ни себя. Ты почему ты гений, но такой дурак. Женщина, я 40 часов кряду занимался сборкой твоей энергетики в лучшем виде. Мне позволительно сейчас слегка тупить. Ты потратил кучу сил и времени, чтобы помочь незнакомке, и ничего не потребовал взамен. И за все наши разговоры ни разу даже не раздел меня взглядом. Первый из мужчин на моей памяти. И она уткнулась носиком мне в грудь. Ты добр, щедр. А что твои женщины про тебя рассказывают, и это подтверждается. Я не могла не влюбиться. Так что ты меня спас. И теперь должен взять на себя ответственность. Это вроде бы не так работает. Осторожно замечаю. Плевать. Я хочу, чтобы ты был моим, а я твоей. И я добьюсь этого, даже если для этого мне придется тебя связать. Что же, можно с уверенностью утверждать, что драконовость у нее уже в норме. Девочки меня убьют, вздохнул я и потянулся к Цинло. Не убьют, послышалось довольное. Мне так сделать посоветовала Янь. И почему я не удивлен, спрашивать, уверена ли она в своем решении, я не стал, это и так было очевидно. Так что, вместо слов, я просто опустил руки стали девушки на ее попку и подтянул ту, а когда мы сравнялись в росте, поцеловал сам. Мгновением спустя точеные ножки скрестились за моей спиной, а на поцелуй принялись отвечать со всем энтузиазмом и старанием. Что же, по крайней мере, 6, это не 19. Авторское послесловие. Ну, вот и подошла к концу данная история. Авторы сердечно благодарят наших читателей за внимание и поддержку, как моральную и вдохновляющую, картинки кошка-девочек, это всегда хорошо, так и материальную, когда у тебя не болит голова о том, как раздобыть еды и оплатить шку. Это позволяет куда как лучше сосредоточиться на написании глав. Отдельная благодарность нашему бессменному редактору Дарту Бэггинсу, да пребудет шерсть на его ногах обильно и кучеряво. Также мы благодарим свидетелей Экшона, Ежмужигьев, членов Союза Скопцев, Ятаквитцев, Ятакхачунов и прочих великих критиков, у которых есть мнение, ваши боли и пылания прекрасно питают таких очаровательных мазаку, как мы. Теперь касательно текста и его окончания. Уверены, многие сейчас удивляются или даже возмущаются, мол, как так-то, что за вот это поворот, или и вовсе думают что-то вроде фу-у-у, автор слил концовку, бе-бе-бе. Мы являемся фанатами здравого смысла, логики и обоснуя. И они говорят, что удача главного героя Синси все-таки должна когда-то закончиться. Откровенно говоря, его смерть мы планировали еще с момента событий на тайном острове Облачников, но там было 6-20 к ряду, и только на 7-м броске выпала единичка. Никогда такого ролла не видел. Лян Ю последовательно лишал противника рояля и союзников, а также подвигов, достигаемых в настоящих испытаниях, и в один прекрасный момент количество перешло в качество, с закономерным итогом. Ну а дальше как раз итоги и следует подводить. Да, мы могли бы растянуть историю еще на несколько глав, добавить клубнички, бытовухи и прочего, но это было бы именно растягиванием, бессмысленным и беспощадным, в то время как основная цель текста достигнута, и в данных сценах уже не было бы ничего принципиально нового, максимум, дополнительные штрихи в уже и так раскрытые образы персонажей. При этом, повторимся, основной противник устранен. Лян Ю больше нет смысла бегать, высунув язык, он может спокойно засесть в своем уголке и спокойно развиваться, наслаждаясь жизнью с любимыми женщинами, общаясь с друзьями-приятелями и ведя научные диспуты с мастерами. Хтоническая Нёх не воскреснет, ведь герой Сенсей ее не воскресит. Орда пожирающих вселенную хтонических монстров не появится, ведь герой Сенсей их не освободит из заключения. И так далее, вплоть до того, что и сам герой Сенсей воскреснуть не сможет, ведь, по сути, он так и остался никем, который ничего не совершил и ничего не достиг, а еще погиб не из-за гнусного предательства друзей, что подло ударили ему в спину в самый неожиданный момент, когда он заради них всех что-то делал, а потому что сам повел себя как крыса, а в Синсих не бывает таких завязок на перерождение и воскрешение. Писать же повседневность в псевдокитайском стиле мы можем, но это было бы уже другое произведение и о другом. Потому лучше поставить в этой истории точку и предложить вам новую, на этот раз не китайщину, ибо от нее, что ни говори, подустали как мы, так и вы. В общем, еще раз спасибо, что были все это время с нами, и до встречи в следующих проектах. П.С. Голосовалка о том, что нам писать дальше, проходит на Бусти и будет длиться до 15 июня. П.С. Раз вы дочитали до сюда, то знаете, что у нас есть сцены после титров, так что вилкам. Эпилог. Мы, кровавые воины священной семьи Ян, мы требуем выдать то ничтожество, что посмело поднять руку на одного из наследников. Выдайте, иначе мы сотрем вашу жалкую секту с лица земли. Именно так началось мое знакомство с гвардией семьи Ян, что в один прекрасный день подвалило к небесному павильону. Их было полтора десятка практиков разных ступеней ранга Шэнью, 5, титаническая сила по местным меркам и абсолютное ничто против организации, которую они называли жалкой сектой. Даже без учета всех наставников и старейшин, пребывающих на той же стадии Шэнью, 5, а также моих жен, у нас тут, на секундочку, имелось два практика трансцендентного царства, 6, один святой третьего порядка и, наконец, я, который вообще вне рамок местной системы сил. Но они пришли и требовали. Смотрю, приличное воспитание в семье Ян не приветствуется не только у наследников, но и у тех, кого отправляют представлять эту семью во внешнем мире, переместившись к месту действия в сотканных из темной ци языках пламени, сходу выкатываю встречную претензию. Не бойтесь, что подобное хамство когда-нибудь выйдет боком. Например, если встретите кого-то сильнее семьи Ян, и, буквально вторя моим словам, к месту действия у центральных ворот во вспышках ци начали спешно подтягиваться остальные лидеры небесного павильона, от оригинальных наставников до выходцев из грозового домена и багрового клана, во главе с, собственно, главой и его лучшим другом, хранителем зала вкладов. Оно и неудивительно, ведь, едва явившись, полыхнули гостицы и жаждой крови так, что просто не оставляли шансов себя не заметить. О, вот и мои девочки, среди которых только Цзымой еще находилась ниже стадии Шэнью. Так это ты тот самозванец, выдающий себя за мастера из высшего мира. Напрочь проигнорировал более чем актуальной ситуации намек, а также явление кучи практиков, ничуть не уступающих его отряду в силе, лидер непрошенных гостей. Выдающий, уточняю, как-то рефлекторно заложив руки за спину. Вы же не хотите сказать, что самомнение семьи Ян не позволило вам поверить в многочисленные новости, которые уже года полтора как циркулируют по всей стране. Сейчас твоя ложь не поможет. Играя мускулатурой, двинулся ко мне главный, явно с целью внушительно нависнуть. Отрежь себе руки и ноги, и тогда часть практиков этой жалкой секты сохранит свои жизни. Вовсю излучая давление ци и жажду крови, продолжал диктовать условия в конец оборзевший рот, таки нависнув надо мной. Проклятие! Ведь этот воин, он ведь просто слуга, даже не младший родич и вассал, а де-факто раб клана имущества. И такое борзое. Признаться, за время исследования и спокойной жизни дома и среди алхимиков я как-то отвык от образа типичного псевдокитайского мудаковатого культиватора. Действительность не преминула напомнить мне, в каком мире я живу и какой тип людей и взаимоотношений тут самый распространенный. И ведь они даже не практики дьявольского пути, их ци не имеет соответствующих эманаций, хоть до краев и наполнена злобой, но злоба это звериная, а не демоническая. Впрочем, и ведут себя они как животные, которых спустили с цепи, если верить рассказам об этих воинах. Ладно, последний шанс. Ты ведь понимаешь, что если так называемая ложь внезапно окажется правдой, то своим поведением ты обрекаешь и себя, и всю семью Ян на уничтожение. Неужели даже не попытаешься разобраться в ситуации и проверить слухи? Конечности или жизнь, решай быстрее. Через 3 секунды выбора у тебя уже не будет», — рявкнул в ответ этот идиот, в эмоциях имея железобетонную уверенность, что перед ним подчиненный, принципиально обязанный вытянуться в струнку. «Хм, ладно, все равно нужно было это сделать», — принял я решение. «Ха, я знаю, что он там хотел сказать, я уже не услышал, хотя мне было и без разницы, оставлять в живых этих упивающихся своим статусом и вседозволенностью представителей власти ничтожеств я не собирался». Так что не соизволивший ни представиться, ни проявить проблески разума мужчина лишился головы, что была просто срублена ребром моей ладони на слишком высокой скорости, чтобы он даже успел дернуться. «Наглец!» — аж с подсердечной оскорбленностью воскликнула одна из девушек в рядах кровавых воинов. «А вы действительно как дрессированные собаки, не способные мыслить без команды хозяина, выпускаю свою ци, одновременно прессуя гостей давлением на душу. Даже представить не могу, как настолько ограниченные, не желающие думать люди смогли достигнуть Шэнью, но знаете, я тут вспомнил, что мне показали пару техник по захвату вражеских душ и превращению их в своих рабов, давайте проверим их в деле». Улыбнулся я застывшим головорезом, что, видимо, давно разучились встречать сопротивление своих жертв, а потому даже толком не пытались еще сбросить давление. И, разогнав по меридианам ци, устремился в бой. 5 секунд спустя. Энда, я сжимал в руке очередной шарик, душу практика, что ранее принадлежала довольно симпатичной девице лет 25, а ведь у девочки был хороший потенциал. Эх, усилие воли, и пленную сковывают необходимые массивы. Ладно, разберусь с вами потом, ну а пока, насадите их головы на пики у ворот. Приказываю с самого начала действа притворявшимся ветошью ученикам секты, оказавшимся на свою беду у места событий. «Мастер Лин, я пройдусь ненадолго», — поворачиваюсь к главе секты. «Мне остро захотелось посетить одно поместье в столице, вы же не против?» Этот старик тоже присоединится к прогулке, не давая другу ответить, вышел вперед Мэн Вуя. «Разумеется», — степенно огладил бороду Лин Тайсюй, — «наследник небесного павильона имеет право делать все, что считает нужным. Благодарю, мастер», коротко киваю, после чего бросаю взгляд на моих девочек. С ними тоже нужно будет попрощаться, но коротко, дело не терпело отлагательств. И вот, спустя некоторое, не слишком продолжительное время, ушедшие на полет, я нанес визит вежливости в это их клан Ян, и был разочарован. Даже став свидетелями, как мы с мастером Мэном с полпинка раскидали охрану поместья из тех же кровавых воинов, лидеры клана Ян спеси не поубавили, и, очухавшись от неожиданности, начали выгибать пальцы и угрожать, за малым сопли пузырями не пуская от экспрессии, и требовали вновь едва ли не самозарезаться, тогда, может быть, великие они пощадят наши семьи. Я не знал, как это назвать, это уже не оторванность от реальности, а что-то просто запредельное и неописуемое. Их не смутило то, что всю толпу их элитных гвардейцев положили меньше чем за минуту. Причем не прибили, а скрутили. Старейшины и так называемые мастера семьи были настолько свято уверены в своей элитарности и важности, что натурально верили, будто мы вот сейчас поймем, на кого рыпнулись, и упадем им в ножки, вымаливая прощение. Особенно в этом плане истерично тявкала, как я понял, мамаша Янкая, что буквально с упоением и рожей конченной маньячки начала рассказывать, как будет меня собственноручно пытать за убийство ее любимого сынули. И, повторюсь, я даже не знал, как это назвать. Передо мной была хрестоматийная семейка карикатурных самовлюбленных до полного аутизма злодеев из истории классической синси, то есть без шуток те самые картонные персонажи, которые делают все, чтобы сделать собственное убийство героем максимально оправданным с какой только возможно морально-этической точки зрения. У них в голове вообще ничего не включалось. В их глазах сам факт принадлежности к семье Ян делал их неприкосновенными небожителями. Я же, с их точки зрения, был какой-то наглой чернью из провинции, что использовала подлые трюки, чтобы всех убедить в своем происхождении из высшего мира. Почему так? А очень просто, великий мастер из высшего мира ни за что бы не использовал для своего перерождения какую-то ничтожную семейку Су из какой-то второсортной провинциальной секты. Он бы использовал только их семью Ян, или императорскую. Но только так, потому что они одни достойны. Потому что ни на кого другого великий мастер и не посмотрел бы, ведь другие – ничтожества, и только они великие и достойные. Это был кошмар. Чем дольше я их слушал, тем сильнее ощущал себя революционным матросом в Петрограде, который вот-вот поднимет на штыки своих благородий офицеров, ибо охренели голубокровые паразиты уже просто в край. Ну ладно, спесь и мудаковатость псевдокитайских хариста были ожидаемы, и, в принципе, отведя душу в испепелении этих уродов, я успокоился, но я все равно был разочарован. От сильнейшей священной семьи я ожидал чего-то хоть чего-то, пусть даже не в боевке, так хоть в содержимом сокровищницы, а в итоге. Они показывали только классику без каких-либо фишек, что должны быть у высокоуровневых практиков, поколениями копивших лучшие секреты, артефакты, сокровища и методы развития мира. Даже их святыня и сокровищница оказались полным разочарованием. Ну да, вещества в закромах клана были неплохими, но не сказать, что прям что-то из ряда вон. Основной ценностью клана, как поведали мне выжившие слуги, что были у ныне покойных представителей семейства Ян на состоянии околоробов, являлся некий пруд преображения дракона. И как же я смеялся, когда понял, что этот пруд выполняет ровно ту же самую функцию, что я сделал в озере в своем тайном саду. Он закалял и закреплял меридианы, и как бы все. Судя по всему, ни одному мне пришла идея такой прокачки, и кто-то из действительно умелых и талантливых предков Ян такое устроил, быть может, копернув ту же аномалию. Ну или им просто повезло наткнуться на природный источник и за счет этого достаточно окрутить, чтобы заявить права самой толстой жабы в регионе. В общем, оставив пару десятков голов на пиках рядом со значенным озером, я вежливо попросил слуг, что теперь остались свободны, передать всем интересующимся, что семья Ян своим поведением очень огорчила мастерасу и небесный павильон. Если остальные священные семьи такой намек не поймут, то, впрочем, думаю, подобная аргументация все-таки достучится до разума и самого мажористого ариста. В общем, на этом я закончил и благополучно вернулся домой. Данное приключение, впрочем, стало не последним, и следующее было уже с демоническими практиками страны пепельно-серых облаков. С ними все, впрочем, вышло куда как более странно и чудаковато. В том смысле, что хороший ударный кулак страны был уничтожен, все локальные лорды, взяты в плен или присоединились к обороняющимся, леди Шань. Более того, пошли слухи, что все это устроил наследник небесного павильона и великий мастер из высшего мира. Демонические культиваторы же, в отличие от праведных из семьи Ян, оказались ребятами куда как более адекватными, намек поняли и старались более не беспокоить. Правда, тут уже было из серии «Гора идет к Магомеду». В том смысле, что КХМ, моя шестая жена, небеса, это звучит странно и в голове все равно чешется. В общем, она была правительницей немаленького региона, и ее муж заборол остальных правителей, отчего, по идее, все эти регионы должны были лечь под нее. Но оставался еще высший лорд демонов, который ученик мастера Лина, и который теперь должен мстить и воевать. А моя леди, несмотря на всю демоничность, которой нет, была ответственной девушкой и о своих подданных заботилась. Короче, оставлять такую ситуацию в подвешенном состоянии было глупо. Потому я просто взял и пришел к товарищу сам. В голове крутилась Дармамму, я пришел договориться, но на заявленного персонажа мой визави не тянул, а еще флешбеки с похожим походом к семье Ян не настраивали на надежды, однако, с этим миром определенно было что-то не так, потому что сей тип ну вот вообще не походил на обожратого о зверином маньяка и, в отличие от благородных благородий, начал свою стратегию с того, что решил меня выслушать. Короче, за пиалой чая я его спросил, на кой хрен он вообще все это вторжение в долину короля-врачевателя затеял и зачем ему воевать, так хочется учителя бывшего прибить. Мастер Лин, задумчиво качнул головой Янг Бай, как звали сего товарища. Я совру, если скажу, что испытываю к нему теплые чувства и не желал бы причинить боль за то, как он со мной обошелся, но это эмоции, не более. В конце концов, мое многолетнее заключение сделало меня во много раз сильнее, чем я когда-либо мог бы стать, заняв место его любимого ученика, так что мне стоит его скорее поблагодарить. Но в конечном итоге мне нет до него дела, и только ради него я бы не стал начинать эту войну. Тогда зачем все это? Этот мир он слишком тесен для меня. Я хочу большего, новых возможностей, новых знаний. Хочу увидеть мир, из которого пришел практик, остатки чьего моря сознания дали мне знания для получения нынешней силы. Я желаю двигаться дальше, прекратить быть лягушкой, живущей в колодце. И причем тут провокация войны. Под столицей великой династии Хань расположен тоннель пустоты, который ведет в высший мир, но чтобы его открыть, требуется принести множество жертв, и только война может их дать. И все, отложил я пиалу. Ну, если ты так желаешь, мы можем открыть тебе переход в высший мир и без данных условий. Можете? Удивленно переспросил демонический практик. Да, пожимаю плечами. Но почему тогда ты не перейдешь в высший мир? Я уже жил в высшем мире, и как для тебя новыми горизонтами будет переход выше? Для меня интересна эта земля. А как же сила? Я еще не восстановил и половины прежней силы. При этом мне не нужно куда-то двигаться, чтобы восстановить оставшиеся. Я спокойно сделаю это и сидя на одном месте. К тому же практики моего родного мира сильно отличаются от местных, поэтому изучение того, что может предложить эта земля, дает мне множество идей и принципов, которых я не знал. Тут уместно сравнение с перемещением тяжелого камня. Там, где сильный человек просто поднимет его и отбросит, слабый изобретет рычаг, тележку и кучу других инструментов, применить которые можно массой способов. Практики моего родного мира намного сильнее, чем люди этого, поэтому нам не было нужды изобретать того, что сделали вы, и оттого ваши техники мне весьма интересны. Вот оно что, благодарю за мудрость, мне не приходило в голову подобное, совершенно серьезно наклонил голову в благодарности Янг Бай. Ни за что, киваю в ответ, у каждого свой путь мастерства, полностью одинаковых не бывает, но, я так понял, мы договорились. Да, если война не является единственным вариантом, то нет никакого смысла тратить на нее силы и время. Так мы и пришли к консенсусу. Мастер Мэн был не рад, но показал, где тут выход с локаций, через который когда-то вошел он, и крутой демонический практик нас благополучно покинул. Разумеется, можно было его просто взять и убить, но смысл, он не хотел мести, война для него была лишь средством, а не самоцелью, а так я его очень хорошо понимал. Если разбираться в его истории, то в каком-то смысле он прошел тот же путь, что и оригинальный Лян Ю в изначальном варианте истории моего прошлого мира. Очень заинтересованный в силе и росте, очень старающийся, но все равно вечно второй и нелюбимый учителем, который уделяет куда больше времени более талантливому. Это не оправдывает его срыв и вступание на путь дьявола, но делает те вполне понятными и обоснованными. К тому же Пустенный не был лапочкой и неверно понятой няшкой, во многом общаясь со мной спокойно и уважительно потому, что понимал, кто перед ним. Уже зная о судьбе семьи Ян, он все равно показал себя в разы более умным, адекватным и сдержанным человеком, чем не к ночи будь помянуто дитя удачи. Иными словами, у него вполне был шанс стать кем-то лучшим, тем более и в новом мире он не будет самой толстой жабкой в болоте, отчего не сможет борзеть и будет вынужден и дальше использовать голову. Так что я, можно сказать, помог коллеге и собрату по несчастью, ведь несложно догадаться, что данный персонаж по-любому планировался как сюжетный злодей в истории Ян Кая, которого тот обязательно бы унизил и раздавил, если бы все шло по изначальному плану. Но если период всплеска новых срочных дел начался с откровенно неприятных ситуаций и знакомств, продолжился приятно удивившей встречей, хоть и оставшейся больше рутинной обязанностью, чем чем-то однозначно хорошим, то вот закончилась эта череда внезапным вылуплением черепашки, той самой, чье яйцо украл еще Се Хун Чень в пещере наследия, а потом прибрали к рукам близняшки Ху, начав о нем заботиться. Забавная зверушка, усмехнулась королева демонов. Надеюсь, он не будет драть мебель, и поболтала ногами. Ибо да, леди изволила сидеть у меня на столе и своим видом придавать вдохновение. Ну и просто делала хорошо, особенно в те моменты, когда ее со стола гоняла Яни Баорднунг, да, потом ей, правда, приходилось сгонять близняшек, но это детали. Я смотрел на вылупившееся из яйца нечто. Фыр. Позитивно ответило оно, махая парой пушистых хвостов. И да, на черепаху зверек был похож только небольшими костяными щитками наростами, что защищали суставы и кончики лапок. Малыш открыл глазки и с любопытством изучал всю нашу компанию, что с не меньшим любопытством изучало его. Не должен или не должна определить пол зверька сходу не получалось. Ци, в высшей мере необычно, внешних мужских признаков нет, но оно все-таки имеет рептилоидную часть, а потому это еще ни о чем не говорит. Какая прелесть, а можно погладить? Нин Чан столь сложными вопросами не заморачивалась, а просто млела от новорожденного. Сначала нужно вымыть, и причесать, и придумать имя. Женский коллектив принялся суетиться в желании проявить заботу. Янь настолько залюбовалась мелким, что даже не стала гонять со стола Шань. Впрочем, их можно было понять, ибо гибрид, что у нас получился, реально был очень милым. Багровая шерстка, хитрая вытянутая мордочка, ушки с кисточками, а также два реально пушистых хвоста, по форме напоминающих почему-то лиси. Подозреваю, этот мерзавец будет просто брать и покорять любые женские сердца, вот прям походя. Что же касалось его сил уже сейчас, имея крошечные, по сравнению со своими прародителями, размеры толком не развитые меридианы, он находился по местным понятиям в четвертой сфере и, полагаю, вполне бы смог задрать одного-двух волков из региона с аномалией. Так что, когда вырастет, 100% войдет в местную лигу божественных зверей. Ну а там можно будет и апгрейднуть. Пока я размышлял о превратностях судьбы, девочки уже вовсю взяли бедного хитрого лиса, как можно было перевести придуманное имя, в оборот. Кажется, кто-то сегодня будет затискан. Ну что же, почему бы и нет? Улыбнувшись, я присоединился к своим леди. Идея попасть под горячую руку и тоже быть затисканным мне нравилась. И потискать в ответ. Словом, исследование и изучение можно и отложить. А пока пора наконец расслабиться и отдохнуть в кругу своей семьи. Конец.